Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, дорогие радиослушательницы. Мы рады приветствовать вас на кухне Кришны. Да, это Ниргуна Девидаси. И Бхакта Володя. То есть я. И сегодня мы вам дадим, как и обещали, какие-нибудь рецепты с применением своего приготовления майонеза. Майонеза? Ну да, потому что майонез обычно с яйцами, а у нас что, он будет без яиц, естественно? Да, он так и называется в книге Курма Даса. Вот в этой замечательной красивой книге, которая лежит передо мной, называется «Эглес майонез». «Эглес майонез»? Да, то есть майонез, который не содержит яйца. Ага. Майонез безяичный, своего приготовления. Вообще все, что своего приготовления, и все соусы, которые мы делаем, они, конечно, гораздо лучше, вкуснее и, главное, надежнее. Вы ими никогда не отравитесь. Но это, наверное, не только это их преимущество. Да, еще преимущество их в том, что они сделаны из продуктов, которые не содержат яиц, и именно продуктов убийства. Да, представляете, безубиенная пища, как это здорово, да. Чистая и одухотворенная. Не содержащая чужой кармы, чужого греха. И чужих страданий. Чужих страданий. Итак, вот сегодня мы будем делать салаты. Вот, Володя, у меня несколько рецептов салатов. Да. Как ты думаешь, какой нам сделать? Я принесла очень много, как видишь, овощей и вот и фруктов, и в растерянности. У меня есть вот переведены рецепты салата из цветной капусты и есть салат, деревенский салат фруктовый. Какой будем делать? Можно, деревенский, наверное... или фруктовый, да? Деревенский? Да. А давайте два. Вот я так и думала, что ты захочешь делать. А много, не мало. Известная русская народная пословица. Да, и в том, и в другом случае у нас в рецепте майонез. Один из майонезов, который нам предлагает Курма Дас. Ниргуна, но насколько я понял, главное в салатах – это соус, потому что соус – это как бы такая цементирующая основа, которая цементирует все вот эти вот овощи. И вот как бы на этом фундаменте цементирующем вырастает прекрасное салатное здание. Ну, ты, конечно, в чем-то прав, потому что соус обычно выражает именно вкус этого блюда. Вот так, такое яркое такое дополнение. Но вообще-то салаты можно делать из всего чего угодно. И делают иногда вообще, как говорится, без всякого соуса, сдобрив пряностями или просто полив растительным маслом. Ну, хотя в данном случае там тоже растительное масло является соусом. Но действительно приправа, то есть соус, это основа блюд вот таких вот жидких салатов. Мы уже давали нашим слушателям такие салаты, которые называются райты, в основе которых йогурт, заправленный различными пряностями. Но Курма Дас в разделе салатов расширил вот ассортимент салатов, применяя майонез. Но майонез, естественно, без яиц, и я сегодня дам рецепты отдельно майонеза, как и обещала. И вот в данном случае... Володя, да. Я сейчас буду диктовать рецепт, ну, конечно, салата. Как всегда. Сначала мы будем делать овощной салат из цветной капусты. Угу. Он паровой салат, то есть... То есть высоких энергий. То есть мы здесь цветную капусту варим на пару, и поэтому ты быстренько вот раздели на соцветия. Нет, сначала не разделяй, сначала просто отвари в кипящей воде. Вот небольшой качан капусты. Сначала мы отварим, цветной. А потом помоем. А потом, да, потом мы охладим и разделим на соцветия. Охладим, разделим на соцветия. То есть возьми большую кастрюлю. Значит, сначала помыть, потом проварить, и да. Потом охладить. И разделить. И разделить. Нужно будет воду подсолить сразу. Вот в эту большую кастрюлю, Володя, положи сразу большую ложку соли. Будем проваривать буквально 5 минут в подсоленной воде. А тем временем я продиктую нашим слушателям рецепт этого салата. Итак, салат из цветной капусты с зеленым майонезом. Курма Дас говорит, что этот свежий салат хорошо освежает в летний жаркий день. И капусту выбирают, конечно, свежую, с твердыми крепкими соцветиями. Время приготовления салата всего минут 15. И рассчитан он, вот этот рецепт, который я вам сейчас продиктую, примерно на 6 персон. Я, конечно, мою вот то, что вы принесли, вот зелень, петрушка, вот это все. Я сейчас Шпинат подумаю, еще, шпинат, да. да. Итак, запишите, пожалуйста. Один большой кочан цветной капусты, который должен быть разделен на кочешки или соцветия среднего размера, не очень мелкие. Одна большая ветка крес-салата. И затем нам понадобится, как написано у Кормы Даса, два листа шпината. Не путать с ватманскими листами, они поменьше. Нет, как раз шпинат, он не очень крупный. Ну вот я и говорю, Итак, он поменьше. Кроме шпината у нас еще в рецепте свежая петрушка. Нарезанные листики петрушки, четверть чашки, или в миллилитрах это 60 миллилитров. Ну и также еще по рецепту положен лимонный сок, 1 чайная ложка. Ну и, конечно, нужен майонез. Вот майонез я принесла заранее, я его дома приготовила, и вот сейчас мы его применим. Майонеза 1 чашка, 250 миллилитров. Это второй вариант майонеза, который я вам буду диктовать. Итак, Володя, да. Вот ты проваришь немного капусту. Проварю. Немножко, буквально 5 минут. А через 5 минут вот ты эту воду сольешь в другую маленькую кастрюльку, угу. где немножко размягчишь в воде листики шпината угу. и крес-салата. Хорошо. Да, чтобы Вроде они были мягенькие. Мягенькие. Не тверденькие, ладно. Итак, майонез. Корма Дас нам дает 3 варианта майонезов различных. Так, вариант первый. Майонез 1. Время приготовления его буквально 10 минут. Выход продукта 1,5 чашки или 375 миллилитров. Майонез этот основан на сгущенном сладком молоке. Ну, как надо же. Да, как ни странно, но вот мы привыкли все применять такой кислый, горьковатый майонез, а многие применяют и сладкий майонез. Вот, кстати, импортные майонезы, они есть и сладкие, готовые. Итак, 1 чашка сгущенного молока, сладкого сгущенного молока. 4 столовые ложки оливкового масла, 80 миллилитров оливкового масла. Соли понадобится 1/2 чайной ложки. Еще понадобится горчица. Семена горчицы, молотые семена, 1 чайная ложка или 5 миллилитров. Напоминаю, черная горчица – это очень важный компонент во всех майонезах. Молотые семена, 1 чайная ложка. Еще понадобится свежий лимонный сок, 4 столовые ложки. Он присутствует во всех буквально рецептах. И четверть чайной ложки черного молотого перца. Четверть чайной ложки черного молотого перца. Итак, смешиваются все ингредиенты, кроме лимонного сока, в миске. Смешивается венчиком или миксером. И затем вот к этой массе, она будет, конечно, белого цвета, то есть здесь сгущенка перемешивается с пряностями, с солью и с оливковым маслом. Все это взбивается, и постепенно добавляется лимонный сок. Ну и все, конечно, постоянно перемешивается. Да, нужно, чтобы так погуще было, посочнее. Да. Вот именно пока соус не загустеет, пока майонез не будет таким густым, однородным и пышным. Ой. И затем обязательно нужно охладить этот майонез хотя бы 10 минут в холодильнике, и там за это время он еще больше загустеет. Да. Нергун, а вот интересно, это вот та сгущенка, которая продается в банках, в магазинах, а? Я как раз хотела об этом сказать, что если вы сделаете именно с той сгущенкой, то у вас будет очень сладкий салат, потому что вот в готовой сгущенке фабричного приготовления, которую мы привыкли использовать, там очень много сахара и гораздо меньше молока. А просто сгустить молоко вы можете, упаривая сливки. Вот я лично майонез свой делала именно так. Я взяла сливки густые угу. и упаривала их, пока они не уменьшились в размере, буквально наполовину. В бане? И получилось сгущенное... Упарили. Можно упаривать в печке, можно упаривать в духовке, можно упаривать, вот как это делают кулинары на индийских базарах. Они долго-долго размешивают это молоко, пока оно не выпарится, вот влага, и оно не уменьшится в размерах. В объеме, извиняюсь. И затем уже вы будете с ним все проделывать. То есть должна быть такая густая масса. Вы можете добавить туда сахар, а можете и не добавлять. Вот если вы добавите сахар, то получится майонез номер один. А без добавления сахара это будет майонез номер два, второй вариант, и сейчас я продиктую вам его рецепт. А если вы добавите еще своей любви, то у вас вообще будет супер майонез под номером 00001. Самый первый из первейших. Это верно. В каждое блюдо, которое мы готовим для Господа Кришны, а наша кухня, она предназначена именно для Него, мы вкладываем всю любовь и старание. Так что... Даже записывая наши рецепты, применяйте старания. Да. Итак, майонез номер два. Время приготовления также 10 минут, и получается выход 2 чашки или 560 миллилитров майонеза. Требуется сгущенного молока без сахара. Именно такой, про который я говорила, буквально 1 чашка, 250 миллилитров. Старайтесь сгустить как можно больше ваше молоко или лучше сливки. Можете также в сливки добавить. Вот попробуйте сухого молока, тогда ваш процесс сгущения он гораздо убыстрится. Итак, 1 чашка сгущенного молока без сахара. 250 миллилитров. Еще вот в рецепте курмы даса софлоровое масло 250 миллилитров, также 1 чашка. Но я, честно говорю, я не нашла нигде такого масла. И я применяла просто вот масло растительное, кукурузное. Я не рискнула добавлять сюда подсолнечное масло, потому что оно обладает специфическим запахом и вкусом. И, естественно, что оно будет уже диктовать запах всему блюду. Поэтому вот я применила кукурузное масло. Получилось очень здорово, поэтому советую вам. Итак, 1 чашка растительного масла, 250 миллилитров. И так же, как в предыдущем рецепте, половина чайной ложки соли. Ну и так же, как в предыдущем рецепте, 4 столовые ложки свежего лимонного сока. Ну и, конечно же, очень важный компонент для майонеза, и это у нас будет горчица, молотая черная горчица, 1 чайная ложка. Да, так же, как в предыдущем рецепте. Но вот в отличие от майонеза номер один, здесь во втором варианте нет перца черного, но зато здесь рекомендуется по желанию добавить 1 маленькую чайную ложечку меда. Но говорю, что это по желанию. Итак, вот помещаю сгущенное молоко в миксер. Или в посуду какую-то другую для взбивания. И взбивают либо механическим путем, либо вручную венчиком. Пока вот ваша смесь, то есть молоко и масло с пряностями и солью не будет пышным и таким равномерным, равномерно перемешанным. И затем потихонечку добавляют лимонный сок. И по желанию мед. Много меда? Нет, много меда не рекомендуется здесь, буквально вот 1 чайную ложечку. Не, ну майонез без меда это не майонез. Ну не знаю. Это все зависит от вашего вкуса. А это слова Винни-Пуха. Да, Володя. Да. И вот тебе бы не мешало сейчас прекратить варить капусту, она должна быть все-таки у нас слегка обваренная. Сейчас. Кочанчики, вот эти соцветия, должны оставаться жесткими, твердыми для нашего салата, поэтому ты откинь, а вот эту воду ты используй для того, чтобы немножечко обварить листья шпината и крест салата. Буквально пару минут, или, может быть, даже 1 минуту провари вот эти листики. Хорошо. Итак, конечно, очень важно все хорошенько взбить при приготовлении майонеза и поставить затем для дальнейшего загустения в холодильник. А мы приготавливаем сейчас салат. салат на пару из цветной капусты с зеленым майонезом. И чтобы наш майонез получился зеленый, мы добавим различную зелень. Мы обвариваем цветную капусту, как я уже говорила. Но капуста должна при этом оставаться твердой. Сейчас, Володя, ты сполосни ее в дуршлаге под холодной водой. И пусть она немножечко подсохнет и остынет. Хорошо. А тем временем у нас вот бланшируется салат и шпинат в кастрюлечке буквально пару минут. Затем ты тоже сейчас откинешь эти листики на дуршлаг. На дуршлаг. Ох, откинул. Володя, да. Вот я сейчас буду заниматься капустой, разбирать на соцветие ее, а ты вот откинешь также вот шпинат, как я уже сказала, немножко его сполоснешь, остудишь и будешь измельчать. Измельчать. Да, сначала порежешь немного, а затем миксер так... вот надо будет достать и измельчить в такую массу, равномерную массу, пасту, чтобы затем смешать уже с майонезом. Эту зеленую массу всю. Нергун, я смотрю, у нас столько осталось зелени. Может, их тоже бухнуть, эту зелень, туда же, в салат? Нет, ты не торопись, потому что у нас еще ведь второй салат. Это, кажется, твоя была инициатива, да, делать второй салат, фруктовый салат. Вот у нас здесь есть несколько яблок. И сделаем второй салат. Ты сейчас пока вот занимайся первым. Делай вот такую пасту. Зеленый майонез. Вот сейчас ты... измельчи шпинат в миксере. В миксере? Володя, да. Теперь все это в миксер перекладывай и измельчай. И затем вот к этой массе, вот в этой большой чашке, добавишь майонез, лимонный сок и все остальное. Так, Нергуна, все, я следую вашему совету и включаю свой птеродактиль. Ну, давай. Старательно надо все взбить хорошенечко. Вот салаты тем хороши, что они очень быстро готовятся. Достаточно, Володь. Достаточно. Ох, какой мелкий-мелкий. Ну, нормально. И теперь вот перемешай все. И можно сказать, что уже основной процесс приготовления первого салата у нас закончен. Ну, а сейчас я продиктую рецепт второго салата. Это деревенский салат, фруктовый. Замечательное кушанье для гурманов, говорит Курман Дас в своей книге. И он является идеальным дополнением к основным блюдам. Допустим, у вас есть какой-то отварной рис или какой-то сабджи, ну, какое-то второе блюдо, принятое у нас называться вторым. И вот салат этот деревенский замечательно подходит вот к этим основным блюдам. Может быть, это будут просто какие-то хлебные лепешки. Ну, это дело вкуса. То есть этот деревенский салат, он обладает таким свежим вкусом, благодаря вот яблочным добавкам. Итак, фруктовый салат, рассчитанный на 6-8 порций, время приготовления которого также минут 10. Запишите рецепт. 3 зеленых яблока, очищенные и нарезанные на кубики. Володя, займись яблоками, помой их, пожалуйста, и нарежь на кубики. Круглые яблоки на кубики. Да. 3 зеленых яблока, очищенные и нарезанные на кубики. Сельдерей. Также порезанный, измельченный, свежий сельдерей. 1 чашка, 250 миллилитров. Понадобится также свежий лимонный сок. Сок одного лимона, 1 чайная ложечка всего. Это дополнительно к нашему майонезу. Свежий лимонный сок. Ну, напоминаю, если у вас не найдется лимона, вы можете заменить. И в данном случае можете заменить тем же яблочным соком, если у вас яблоки довольно кислые. Можно заменить ложечкой, чайной ложечкой сока манго. Ой, извините, порошка манго, который называется амчур. Это замечательная пряность, которая очень успешно заменяет лимонный сок. Итак, по рецепту дальше, кроме всего сказанного майонез. Майонез второго варианта. Майонез, естественно, без яиц. 1/4 чашки, 60 миллилитров. Нергун, а я смотрю, здесь оказывается еще и сметана, а сметаны больше, чем майонеза. Видите, 1/2 чашки. Да, по рецепту еще сметана, и она должна быть жирной. Ее должно быть 125 миллилитров. Это вот 125 как раз, да, половина? Да. Угу. И вот, конечно, соль, 1/2 чайной ложки. Ну и, конечно же, затем наш любимый, всеми уважаемый и всем знакомый с детства, вкус знакомый с детства, это наш черный молотый перец, 1/4 чайной ложки. Ну и к тому же, как приятное дополнение, это ядрышки грецкого ореха. Орехов нужно по рецепту 1/2 чашки, 125 миллиграмм. Ну, то есть большая горсть. Так, от души так. Да. Да, и замечательный будет салат. Все это перемешивается в большой миске, то есть очищенные яблоки, сельдерей, нарезанный, конечно, как я говорила. Добавляется лимонный сок, майонез, сметана, соль, перец, ну и орехи. Все это перемешивается, охлаждается и подается. Сейчас вот, Володя, мы с тобой быстро будем все это резать и перемешивать. Хорошо, быстро. Я смотрю, ты еще не дорезал эти 3 яблока, не дорезал. А еще у нас вот тут сельдерей. Так, 3 яблочка, хорошо, сейчас порежу и сельдерей. Да, орешки у меня уже разобраны, их не нужно с ними ничего делать. Так. Орехи, вот грецкие, они относятся к тем орехам, которые можно употреблять прямо в сыром виде. А вот если у вас арахис, их не мешало бы либо поджарить, либо немного отварить. Отварить. Ну вот у нас такой будет второй салат замечательный, фруктовый. Но вот с добавлением пряностей, и острых пряностей, конечно, и вот острого майонеза, майонеза номер 2. А у нас еще один есть майонез сегодня, это... 3-й вариант майонеза, который дает нам Курма Дас. Итак, майонез номер 3. Время приготовления его то же, что и первых 2. И получается 2,5 чашки майонеза, 625 миллилитров. Этот майонез, 3-й майонез, основан на тофу. То есть это продукт сои. 2 чашки мятого густого тофу. Я уже в наших передачах говорила про сою, но вот мне лично не удалось достать мягкого густого тофу. У меня только сухие вот такие брикетики тофу. Поэтому я вот лично не пробовала делать третий вариант майонеза. Ну, кто достанет вот соевую пасту, возьмите 2 чашки соевой пасты, или, как Курма Дас называет, мягкого густого тофу. Тофу. Понадобится еще оливковое масло, 1/2 чашки, 125 миллилитров. И так же, как и в предыдущих рецептах, лимонный сок, 4 столовые ложки свежего лимонного сока. Ну и также нам понадобятся семена молотой горчицы, 1 чайная ложка. Ну и, конечно, соль, тоже 1 чайная ложка. Если необходимо, Курма Дас говорит, что можно добавить воды. Если салат, то есть если майонез ваш получится очень густой. И 2 чайные ложки меда по желанию, если вы хотите иметь сладковатый соус. Или майонез. Вот этот 3-й вариант, я напоминаю, основан на сое, на соевой пасте. Если вы сможете ее купить, то, пожалуйста, приготавливайте вот такой замечательный вкусный майонез. Он, наверное, очень вкусный. Что значит, наверное? Наверняка. Наверняка вкусный. Но особенно вкусным он будет, если вот блюдо с этим майонезом вы предложите Кришне. Итак, вот нужно так же, как и в других 2 вариантах, все смешать, кроме лимонного сока и воды, в миксере все взбивать до однородной кремообразной массы. И затем добавлять потихонечку, постепенно лимонный сок. Если он будет очень густой, добавьте немного воды. И обязательно поставить в холодильник на минут 10, как минимум, чтобы ваш майонез дошел до загустения, до определенной кондиции, как говорят. Ну, а вот сейчас мы должны свои салаты довести до кондиции, Володя. Да. И вот, значит, ну, со вторым-то все ясно, его надо просто размешать и поставить в холодильник. А вот первый мы охлаждаем наш майонез долго-долго в холодильнике, вот этот зеленый майонез. Зелененький. Да, охлаждаем. Тем временем мы выкладываем... Чтобы посинел, да? Чтобы посинел. Нет. Чтобы он получше позеленел. А тем временем мы вот эти маленькие кочанчики цветной капусты аккуратно раскладываем на большое блюдо. И затем рекомендуется все это полить майонезом, который у нас настоится в холодильнике. Он пропитается пряностями, зеленью. Ну и, как я уже говорила, будет особо зеленый такой, светло-зелененького цвета. Представьте себе, зелененьким он был. Да, будет. Будет, да. И вот этот майонез, он будет украшать блюдо. Вот сверху поливают цветную капусту, вот эти кочанчики, майонезом. Вот так рекомендует сделать гурмандаз. И так мы с тобой и сделаем. Ну, и пока все это охлаждается, Володя, да, я хотела бы, значит, сказать, что мы применяем здесь пряности замечательные, и они-то как раз и делают вот наше блюдо очень ароматным и очень вкусным. И, в частности, почти во всех салатах у нас присутствует черная горчица. Но она в составе майонеза. Она, собственно, и делает майонез. Майонезом, вот, да. Черная горчица, да, черная горчица – это необыкновенная совершенно пряность. Неркуна, ну, мы про эту пряность очень много говорили, но, тем не менее, она достойна внимания, тем более она называется таким прекрасным женским именем – Раи. Да, на санскрите она называется Раи. Как будто бы райское название, но на самом деле это ядовитая трава. Ну, как и многие ядовитые травы, она является лечебной травой. И вот очень хорошо она применяется у нас в кулинарии. И как лечебное, лечебное средство, и как кулинарное средство и для вкуса, и для пользы. Ну, что касается горчицы, то она относится, конечно, к раджа-гуне. И, конечно же, она повышает дошу питы и уменьшает вата, дошу ваты и дошу капха. И имеет острый вкус, согревающий. Горчица облегчает пищеварение, конечно, потому что расщепляет прекрасно белок. Вот в состав майонезов, как правило, входит белок. И вот она поэтому и добавляется, чтобы не только придать остроту, но и помочь расщепить тот самый белок. К тому же горчица обладает антибактериальными свойствами. И, как говорил еще очень давно Пифагор, горчица улучшает память. И известна она со времен Гиппократа, так же, как отхаркивающее средство и как средство, повышающее аппетит. Вот наш сколько у нее всяких преимуществ и достоинств. Да. Да, ну а если вспомнить про более такой тонкий уровень, потому что пряности, они вообще-то развивают более тонкое тело, то черная горчица, она, в общем-то, символ знания, всеведения и управляется Марсом. Поэтому, конечно, одним из ее таких характерных свойств является то, что она может вызвать негодование и ярость, если ее употреблять в больших количествах. То есть есть ложками. Да, если есть горчицу ложками, то тут ты будешь очень такой сердитый, яростный. Да. Ну и, конечно, она может возбуждать такие вот низменные всякие чувства. Как писал Овидий, я советую удалиться от похотливой горчицы. И вот для вожделения нет ничего, говорят, сильнее горчицы. И к тому же она может вызвать в больших количествах аллергию. Но, тем не менее, это замечательная пряность, если ее употреблять в меру. И она очень популярна в различных смесях индийских, потому что еще к тому же обладает, кроме того, что она обладает вот всевозможными лекарственными свойствами, она содержит много витаминов, таких как витамин С, витамин Е, каротин, ну и, конечно, эфирные масла, очень ценные эфирные масла. Вот так вот одним все, а другим ничего. Ну почему же? Пряности все богаты этими эфирными маслами. А еще у горчицы есть такое свойство, она нейтрализует токсины в организме и, конечно, выводит их вон. Вот какая ценная горчица. Ну и, конечно, само собой, она, у нее есть такое качество, как она горчит. Да, конечно. Это самое главное ее качество. Да. Ну и вот ты правильно действительно сказал про это очень интересное свойство. Именно черная горчица, она вот, оказывается, вытягивает из, буквально из глубин материи влажные вещества, и с ними вот как раз уходят эти вредные организму токсины. Обладает вот таким замечательным качеством. Но при этом она вот, обладает иссушающим свойством, потому что она всю влагу вытягивает из материи. Но при этом еще открывает закупорки, вредные закупорки. И вот горчицу не рекомендуют использовать одну, а вот в компании с другими пряностями лучше. Да, действительно, вот любое дело, конечно, хорошо делать в коллективе. Не зря горчица входит в состав гарам масал вместе с другими пряностями. Да, это вот. Целое, это вот как покорять Эверест. В группе легче, чем одному. Да, действительно. И вот идти к Богу тоже легче, как говорится, в коллективе. Именно поэтому, наверное, Прабхупада и создал наше общество сознания Кришны, чтобы нам вместе легче было идти. А мы создали радио Кришналока. Да. И здесь мы рассказываем вам про секреты пряностей. А пряности помогут вам также на вашем духовном пути, потому что они развивают тонкие чувства. И вот, в частности, горчица, о которой мы вам говорили, это замечательная пряность, она обладает массой прекрасных свойств, но главное, попробуйте ее применить, попробуйте сами, и вы убедитесь. Да, молодое поколение выбирает горчицу. Да, но молодое поколение, Володя, да, которое не находится в интересном положении, потому что беременным горчица не очень рекомендуется. И молодое поколение то, молодое поколение, которое не страдает, допустим, язвой желудка. Итак, замечательная пряность горчица. И, Володя, наши салатики уже охладились достаточно. Сейчас мы должны нашу капусту цветную полить зелененьким майонезом. Готово, сейчас сделаем. Вот аккуратно надо ложечкой полить вот эти вот качанчики цветной капусты, маленькие соцветия, аккуратно. Ой, по всему красиво. Блюду. Замечательно. Можно еще украсить, конечно, сверху салаты зеленью, кусочками, маленькими кусочками помидоров, если они у вас есть. Ну, здесь, конечно, большой простор для фантазии. Да, если у вас есть фантазия, то у нас есть простор. Пожалуйста, воспользуйтесь и простором, и фантазией. Итак, вот сейчас, Володя, мы все украсили. И фруктовый салат у нас готов, и капустный салат у нас готов. И теперь мы вот эти блюда... И вообще у нас блюда, все готово. Блюда сейчас, да, положим красиво на поднос. Конечно, если вы будете готовить обед, то за это время вы, возможно, приготовите еще и рис, и хлеб. Потому что салаты, как вы знаете, это только дополнение к основному блюду. Еще скажу вам такую тонкость. Сначала едятся овощные блюда, а потом уже фруктовые. Но вот этот салат, содержащий и фрукты, и также пряности, он нейтрален. И вы можете все вместе прекрасно есть. Итак, вот сейчас, Володя, мы звоним колокольчик и читаем традиционно Маха-мантру, и тем самым предложим Кришне это блюдо. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Дорогой Господь Кришна, пожалуйста, прими эти наши скромные подношения. Рама Рама, Харе Харе. Обычно преданные добавляют какие-то слова любви и искренности к Богу на своем родном языке. Потому что главное в этом процессе – это искренность. Да, не помешало бы.

Тонкое тело у каждого есть, но им управлять не для каждого честь. Будешь для Господа делать дело, будет расти духовное тело. Примите благие наши советы, с нами готовьте для Кришны обеды. А пища станет для вас, как нектар, поистине пряности, Божий дар. Достоинство всех узнаете сами, готовьте сами, готовьте с нами. Ну и сейчас подошло время для того, чтобы снять нашу пищу с алтаря, и это будет уже не просто пища, это одухотворенная пища, которая называется прасад, то есть милость Господа Кришны. Ну и сначала, конечно, нужно в первую очередь помыть за Кришной посуду, и только после этого уже можно раскладывать все на тарелочке. Но перед этим позвонить в колокольчик и прочитать маха-мантру, вообще любое обращение к алтарю по вайшнавскому этикету должно сопровождаться каким-то приятным звуком. Итак, маха-мантра, Харе самые Кришна. Приятные звуки. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе. Итак, вот сняли пищу с алтаря, помыли посуду, сначала за Кришной, затем мы раскладываем салат по нашим тарелочкам. Надо переложить, конечно, любой салат в нейтральную миску, из которой вы могли бы уже раскладывать общей ложкой, общей вашей ложкой по вашим тарелочкам. Ну что ж, наступает самый приятный момент в сегодняшней нашей программе. Ну как, Ниргуна? Вкусный. Вкусный салат. Ой, отлично. Какая гамма специй, Ниргуна, вы чувствуете? Да, специи. Отлично. Специи – это действительно не только лекарство, но еще масса удовольствия. Ой, какое удовольствие. Вы это ощутите, если сделаете такой же точно салатик. Да, итак, я напоминаю, что мы сегодня готовили два вида салата. Паровой салат из цветной капусты с зеленым майонезом. И второй рецепт – это деревенский салат. С зеленью, с яблоками, с грецким орехом и опять же с майонезом. И майонез действительно удивительный, даже без яиц и без вредного уксуса. Так что советую приготовить самим и слушать наши передачи и готовить вместе с нами. Кухня Кришны в вашем сердце. Кухня Кришны должна быть в каждом доме. А вели эту передачу и подготовили ее Ниргуна Девидаси и Бхакта Володя. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Харе Кришна. Что печаль навсегда из сердца вышла, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме. Распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме. Мир волшебный вдруг откроется для вас. Убегут забудут.